Глава 5. Макс, трансвестит и секрет. Я сижу в какой-то забегаловке, пью черный кофе и стараюсь не смотреть на Алика, который уже готов убивать. Сам виноват. Не надо было спорить, да еще брать настолько дурацкий. Друг перехватывает мой взгляд, хмурится, а потом улыбается. «Пошел к дьяволу, Янг!» — шепчет одними губами. «Еще раз попробуешь заржать, засуну тебе эти туфли в пасть. Делаю вид, что ни капли не проникся его отповедью. Однако тут же смотрю в чашку. Быстро что-то пью, надо повторить, а то под угрозой, что во мне окажутся туфли 46-го размера. И правда смеяться неразумно. «Тебе идет эта помада!» Все не сдерживаюсь и подзываю официанта. Мальчик в коричневом фартуке с белым логотипом в виде чайника и чашечки тут же подлетает ко мне. Алик не успевает ничего сделать. Ему только остается, что накручивать на палец белокурый локон. «Еще один эспрессо!» Заказываю я. Официант кивает. «А вашей даме?» Алик старается как можно скорее поменять зверское выражение лица на добродушное. Но официант бледнеет, сглатывает и невольно делает шаг назад. «Латте», — мурлычет Алик. «Большой-большой стаканчик». Официант уносится на такой скорости, что разве не вылетают искры из-под ног? И его можно понять. Если вдруг тигр решил помурлыкать, то это не значит, что его можно считать ласковым котеночком. «Смотри, не совращай тут детей», — шутливо угрожаю я. «Не хватало потом еще тебя вытаскивать из судов. Рассчитываться будешь сам, умник», — хмыкает Алик. «Должен же быть от тебя какой-то толк». «От меня большой толк», — замечаю я. «Между прочим, я согласился поработать гостевым мастером в твоем салоне, а также жить в моем доме и есть мой стейк», — не смущается он. «Врешь», — искренне возмущаюсь я. «Это не стейк, а просто кусок замороженного мяса. Готовишь ты отвратительно». «Ты тоже красавчик», — ослепительно улыбается Алик. «Ну уже, перестань ругаться со своей дамой, а то решат, что мы с тобой итальянская парочка». Как мне не хотелось его послать, но что-то от истины в сказанных словах есть. Над Аликом поработал профессиональный визажист, поэтому не сразу догадаешься, что эта высокая блондинка — мужчина. Откровенно говоря, я уже не помню, о чем он спорил со своим клиентом. Но ставкой было то, что проигравший облачается в женский наряд и ходит 2 часа в людном месте. Поскольку в тот момент я был пьян как сапожник, то согласился спорщиков разбить, а также побыть с проигравшим в качестве сопровождающего, дабы подтвердить выполнение условий. Так что я снова пью кофе, смотрю на Алика и думаю, какого хрена я вообще на это подписался? Какую-то секунду я вдруг понимаю, что Алик мне кое-кого напоминает. Тоже блондинку, с лицом, не слишком обезображенным интеллектом. Но если Алику можно это простить, как баба он все равно не очень, то этой... Она написала сама. Я не хочу об этом вспоминать, но за вчерашний день случилось столько всего, что не сделаешь вид, будто находишься далеко от всей этой ерунды, именуемой людской суетой. С Верой Крумловой я познакомился еще в Амстердаме. Вернее, стал получать от нее сообщения в директ. На не слишком хорошем английском она восторгалась моими работами. Мной и Герхардом, моим сенбернаром. Даже короткие и лаконичные ответы приводили ее в дичайший восторг. Не то чтобы я был против. Девка оказалась симпатичной, с высокой грудью, тонкой талией и крепкой задницей. Особо хорошо удалось ее рассмотреть, когда Вера прислала фотографию в полотенце. Спрашивала, можно ли ей сделать тату на бедре, а на правом или на левом? Цветную или черно-белую? А сколько будет стоить? «Ой, дорого, но вы такой мастер, Макс! Это само собой разумеется, что труд оплачивается согласно уровню. И вообще, вы такой...» Поначалу это было даже прикольно. Я всерьез подумывал, что после приезда встречусь с Верой. И если вдруг пойдет, можно уволочь ее в укромное место на предмет быстрого секса. В В конце концов, она старалась, показывала прелести. Почему бы не попробовать? Откуда было знать, что кроме прелестей там не окажется других достоинств? Я не в восторге от Таи-Грот, но до такой степени стараться расстелиться перед мужиком, чтобы сливать переписку, может только полная дрянь. Только Крумлова этого еще не поняла. Она явно верит, что поступила правильно, кинув мне на съедение подругу. Зря. Я оставляю на столике деньги. Пошли. Бросаю Алику, с изумлением понимая, что настроение при воспоминании о Грот почему-то испортилось. Алик удивленно смотрит на меня. Тоже не ускользнула перемена. Ну и ладно, пусть смотрит за собой, чтобы не наступить на подол платья. А то хороша будет дама в семейках. Тая Грот. Она странная. Острая, как канцелярский нож. В любую минуту может сломаться. Но при этом не остановится, чтобы вонзиться в тебя, поранив в кровь. В ней что-то необъяснимое. Смотришь, баба как баба. Не особо красивая, не особо умная. Но цепляет. Чем только, не пойму. Где-то на краю сознания брежет мысль, что зацепило тем, что хоть и испугалась моих слов, но не настолько, чтобы лебезить и заглядывать в глаза. Другое дело — это Крумлова. Та за мужиком побежит на край света. Видно же. «Нам надо зайти сюда», — вдруг говорит до этого молчавший Алик. Заходит в бутик. Только спустя несколько секунд я понимаю, что это магазин женского белья. О боже, вот правду говорят. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Хотя, может быть, Алик уже неплохо почувствовал себя в женском платье и принял свою суть? Тьфу, чего только в голову не лезет. На самом деле я прекрасно понимаю, что Алик попросту хочет поиздеваться. В конце концов, я волю позубоскалил, пока он одевался и терпел пасы визажиста. Ну и когда сюда шли, тоже молчать не получалось. Заткнулся я только, когда Алик пригрозил, что начнет приставать прямо на улице. Здраво рассудив, что приставание трансвестита — это слишком, я тут же перевел тему на краски и новую татуировочную машинку. Алик криво ухмыльнулся, вздохнул и, стараясь не шкандыбать, как старая кошелка, пошлепал вперед. Я вздыхаю и следую за ним. Да уж, за развлечение надо платить. Поэтому буду улыбаться и обещать купить все, что захочет дама сердца. Правда, потом надо уловить момент и свалить, пока Алик не вспомнил, что занимался в свое время дзюдо. Однако в бутике меня ждет неожиданная встреча. Тая Грот в желтом простеньком платье, которое по логике может испортить любую женщину, но этой идет. Рядом с Аликом она кажется вовсе не накрашенной, молодой, озадаченной. Чувствую, как внутри почему-то становится горячо. Сломался кондиционер? Да вряд ли. Я прекрасно слышу исправное гудение, которое лишь частично маскируется шумом от человеческих голосов. В следующую секунду я осознаю, что хочу подойти ближе, когда вспоминаю ее прикосновение к моей щеке, тянет встать совсем рядом и втянуть едва уловимый запах абрикосового геля и ее кожи. Совершенно дурацкое приключение, в котором женщина, которую еще недавно я хотел раздавить, спасает мне жизнь. Но как ни крути, сейчас я уже могу признать. Зацепила. Только как женщина или как человек, пока не разберу. Да-да, уже слышу крики феминисток и просто сочувствующих. Разве женщина не человек? Отвечу просто. При взгляде на человека у меня не возникает желания затащить его в постель. Уж уродился с такой ориентацией, что член стоит только на женщин. Вероятно, по меркам современного мира я страшно отсталый. Но ничего, переживу как-нибудь. Не всем же идти в ногу с модой. Тая даже пытается улыбнуться Алику, хотя от меня не укрывается, как внимательно его разглядывает. Что ж, посмотреть реально есть на что. Надо только повнимательнее приглядеться, и поймешь, что белокурая нимфа на самом деле жилистый мужик с дурным характером. Мое появление ее явно не радует. Улыбка тут же сползает с губ. «Добрый», — отвечает она весьма сухо и тут же бросает взгляд в сторону примерочной. Алик незаметно для Таи толкает меня локтем в бок. «Что? Что такое?» не понравилась моя шутка, так первый же начал. Нечего быть таким ранимым. Как здоровье, брякаю первое, что приходит в голову. И сам удивляюсь, насколько вдруг стали деревянными, стали все мысли. Ведь можно спросить что угодно, пошутить, развить тему, а я стою, как дурак, и пялюсь на ее обтянутую желтой тканью грудь. Хоть бы там намек на декольте был. Это бы объяснило, что именно приковало мое внимание, а так... Коварные женщины. Вечно их тянет все спрятать в самый неподходящий момент. «Все хорошо», — отвечает Тая сквозь зубы. И у меня возникает ощущение, словно я спросил, с кем она сегодня переспала. «Герой-спаситель может не беспокоиться». «Какой герой-спаситель?» Хмурюсь я, пытаясь понять, о чем речь. Внутри уже начинает нарастать раздражение. Однако силой воли пытаюсь о нем не думать. Тая не успевает ответить, потому что из примерочной появляется худенькая светловолосая девушка, в которой я признаю младшую сестру Грот, и звонко сообщает: «Мне все нравится! Берем этот!» Успеваю заметить в ее руках что-то красное, кружевное, и кажется до одури соблазнительное. Перевожу вопросительный взгляд на Таю. Ей почему-то не нравится такое пристальное внимание. Она направляется к сестре, а потом к Кассе. Мне отчаянно неприятно, хотя я и понимаю, что она не обязана стоять и разговаривать со мной, но все же могла бы быть повежливее. Свое хамство и спасение я отработал, хоть немного. «Что-то женщины не спешат падать в обморок при виде тебя», замечает Алик, добавив в голос томную нотку. «Придется довольствоваться такими, как я. Вряд ли ты будешь в восторге», отвечаю в тон. И Алик делает вид, что увлеченно разглядывает пластмассовую ножку манекена в ажурном черном чулке. Тая проходит мимо, бросает на ходу: «Хорошего вечера, герой!» «Ой, здрасте!» Неожиданно здоровается со мной ее сестра, на мгновение замирая. И, заметив мое искреннее недоумение, успевает шепнуть: «Вы новости гляньте и не обижайтесь на Тайку!» «Что?» Едва успеваю произнести я. Но желтое платье и желтая футболка с шортиками уже затерялись среди толпы. «Определенно не твой день», — философски замечает Алик и поправляет платье. Потом понимает, что на нас уставились все посетительницы, чертыхается, хватает меня за руку и утягивает из бутика. «Милый, нам пора», — говорит одними губами. «Мне срочно нужны виски для излечения душевных травм». Виски Алик умеет выбирать. Уже второй час мы сидим в его захламленной квартире, потягиваем янтарный Джемисон и говорим о всякой ерунде. Благородный напиток отличается от резкой паленой гадости тем же, чем достойная женщина от шалавы. Польза от второй ноль, но запомнишь надолго и не в лучшем свете. Алик, едва переступив порог дома, с радостью стащил с себя бабские шмотки и закинул их в дальний угол. После этого соскреб с лица косметику и снова превратился в не особо симпатичного, но при этом обаятельного балбеса, который всегда готов творить разную хрень. «Фотки отослал?» — интересуется он первым делом. «Пусть эта сволочь потом не зубоскалит, что Алик Багровский не выполняет условия». «Выполняет, выполняет!» — хмыкаю я, отправляя компромат на друга. И почти сразу получаю вопли клиента и примерное описание того, что бы он сделал с такой роскошной тёлочкой. Показываю Алику, тот читает, хмурится, а потом начинает орать благим матом. Итак, миссия выполнена. Спустя пару часов ничего не остается от былого возмущения. Виски в крови придает вечеру томности, разговорам — желание нести всякую псевдофилософскую чушь. А еще просто смотреть в окно и думать обо всем на свете. Пусть здесь вид на обычный двор, где бегают и кричат дети, сплетничают старушки и лают собаки. Меня это не отталкивает. Двор и двор. Почему он должен быть другим? Раньше ведь и у меня было так же. Это последние 7 лет я хожу по мостам, ловлю свое отражение в каналах, вдыхаю сырой и сладкий воздух, смотрю на яркие тюльпаны и... не ощущаю себя чужим. Порой приходят странные ощущения. Мое место в Амстердаме, в Нью-Йорке, в Москве, в Минске, где угодно, в общем-то. Везде я чувствую себя спокойно и правильно. Не пугает лабиринт чужих улиц, взглядов и говора на непонятном языке. Хотя чего уж там, 4 языка я прекрасно знаю. Это, конечно, облегчает жизнь. «Вот, нашел», — неожиданно говорит Алик и показывает на монитор ноутбука рукой со стаканом виски. «Кажется, твоя Тая имела в виду эту дрянь». «Она не моя», — возражаю я. Но при этом не могу не отметить, что внутри все почему-то начинает протестовать при словах «не моя». «Хм, хорошее начало. Попробовать приглядеться к писательнице, что ли?» И сам едва не начинаю хохотать при этой мысли. «Это, наверное, все виски. Что за дьявол? Тая Грот совершенно не в моем вкусе. Именно такие мне не нравятся». Но где-то в глубине души я прекрасно понимаю, что повелся не на высокую грудь и тонкую талию, а на совершенно неудобоваримый характер и бесстрашие, которому могут позавидовать иные мужчины. Но тут же будто искры вспыхивает озарение. Нет, не бесстрашие. Я своими глазами видел ее реакцию, когда Тая узнала, что сестра в больнице. Писательница умеет бояться. Она не откидывает страх, заслоняясь глупостью и бесшабашностью. Но при этом умеет побороть этот страх, переступить через него, чтобы помочь другому. «Если бы ты сейчас посмотрел на свое лицо», — говорит Алик, «то не удивился бы, почему я хочу вылить на тебя воду из зеленой миски в ванной». «Это в которой замочены твои носки?» — на всякий случай уточняю я, зная своеобразные чувства юмора друга. «Очень смешно», — ворчит Алик и оставляет стакан, а потом и вовсе разворачивает ноутбук ко мне. «Во, смотри, голландский татуировщик спас Таю Грот». «Точно герой». А я-то тоже удивился. Чего это она такая невежливая? «А вот оно чего! Ее подвиг приписали тебе». Я аж подаюсь вперед и чуть прищуриваюсь. Алекс, зараза, даже не подумал приблизить или увеличить текст. А ноут стоит далеко. Но через несколько секунд, стоит пробежать текст взглядом, я щурюсь уже от гнева. Какая сука посмела! Насколько же надо иметь дырявый череп, чтобы без него вытек весь мозг? Или прикладывали об асфальт не раз, что дырка как раз очень большая? Я отставляю стакан на стол, сжимаю руки. Чувствую, как в груди клокочет гнев. Просто псу под хвост весь самоконтроль. Хотя психолог и говорил, что я уже контролирую себя. Но нет. Кажется, что грудную клетку обжигает настоящая лава, которая через горло вот-вот вырвется наружу, уподобляя меня древнему гавайскому божеству. «Макс, выдохни», — советует Алик. «Мы не пойдем бить дурачка, который это написал. Почему в этом мире нельзя расквасить нос придурку, который тебе не нравится?» Сквозь раздражение произношу я, снова хватая стакан и делая большой глоток. Виски лишь немного обжигает, но, добавляясь к тому, что выпито, застилает глаза хмельной пеленой. «Успокоиться. Надо успокоиться. Тае что-то говорить будешь?» — тихо спрашивает Алик. «А что тут скажешь?» — мрачно интересуюсь я. Пока что и правда в голову не лезет ничего толкового. Но так, конечно, оставлять нельзя. Пусть я не благородный рыцарь, но не настолько трус и подонок, чтобы отсиживаться в норе и присваивать чужие заслуги. Поэтому случившееся все равно так не оставлю. «Сказать можно много чего», — мягко говорит Алик. «Но для начала мы подумаем, что именно». Я вздыхаю и понимаю, что он прав. Начнем с малого, а потом уже можно будет вытянуть на разговор и Таю. Наверное, мы сидим еще какое-то время. Говорим обо всем на свете. Умение трепаться на разные темы без особого знания предмета — не только женское умение, поверьте. К тому же мне надо, чтобы выветрился хмель, поэтому даже удается вытянуть Алика на улицу, проветриться и прогуляться. А заодно напомнить этому балбесу, что наполнять холодильник — теперь его очередь. Я никогда не объедаю хозяев, щедро спонсирую последних едой и всякими приятными штучками. Но ходить по продуктовым магазинам выше моих сил. Я даже согласен помочь в готовке, но вот покупки, боже упаси. Алик пытается насупиться, состроить рожу и сообщить, где именно он видал мое занудство. Но потом вздыхает и все же соглашается. Хочешь ты этого или нет, а без еды не прожить. Поэтому выходит вместе со мной. На улице уже темно. Но так как со всей силой бушует лето, город не спит. Из кафе доносится смех и громкие голоса. Влюбленные парочки гуляют по аллеям. Компании молодых людей открывают очередную бутылку и распевают неизвестные мне песни. Да уж, есть такое. Когда долго живешь в другой стране, то вылетаешь из привычного и хорошо известного. Точнее того, что было этим привычным годы назад. И сейчас идешь, не узнаешь ни мотивов, ни слов, ни мелодии. «А что тебя потянуло гулять?» — ворчит Алик, закуривая на ходу. «Там в углу была колбаса, я знаю. На что было переться в ночь? Потому что ты сегодня хозяюшка, Алина, которая не может оставить гостя голодным». Отвечаю я самым невинным тоном, на который только способен. «Еще одна такая шутка, и начну лапать прямо здесь», — не теряется друг. «А потом скажу, что это все ты виноват. Привез свою за границу в оплот целомудрия и нравственности». «Это в твою захламленную квартирку? А будешь капризничать, заставлю жениться». Кто-то, проходя мимо, посмотрел на нас с удивлением и подцокал языком. Но мне уже было откровенно наплевать, в хорошем таком смысле. И ночь сейчас тоже хорошая. Так почему бы не нести черт знает что и при этом не хохотать, как ненормальные? Почти под конвоем доставляю Алика в супермаркет. Но заходить не собираюсь, потому что планы совершенно другие. «Ты куда?» — озадаченно спрашивает он, успев обернуться в проходе. «Есть одно место», — говорю я, сделав загадочное лицо. «Там меня ждут». «Кобелина!» — тянет он, сально ухмыльнувшись. «Это та блонда с сиськами, которая тебе писала постоянно?» Характеристика весьма размытая. Под нее может подойти любая, умеющая писать светловолосая женщина с грудью. Но сейчас я не хочу говорить правду, поэтому только киваю. «Ну смотри, не опозорь там профессию», — глумится Алик. Показав ему неприличный жест, от которого этот нахал только заржал конем, я двигаюсь к автобусной остановке. Так вышло, что совершенно не рассчитал, и на пешую прогулку времени не остается. Примерно через час я оказываюсь на окраине города, в глухом спальном районе, где никому в голову не придет искать крутого татуировщика и его маленькую тайну. Здесь сломана металлическая дверь в подъезд, а щиток домофона выглядит убого и печально. Войти может любой. В самом подъезде пахнет сыростью и пылью. Краска на стенах облупилась, зато имеются красочные надписи «Люська, дура», «Вене, я тебя люблю» и «Мусор не бросать, найду и в...» Собственно, на этом приличные слова заканчиваются. Дальше стены украшает целиком нецензурная лексика. Я поднимаюсь на четвертый этаж пешком, потому что понятия не имею, работает ли лифт. Навстречу мне сбегает по ступенькам девушка в спортивном костюме. Задумчиво смотрит, немного даже удивленно. И правда, сразу видно, что здесь я чужак. Коротко улыбаюсь ей и ускоряю шаг. Чем меньше меня будут видеть, тем лучше. Нужная мне дверь выглядит так же печально, как и весь подъезд. Я нажимаю кнопку звонка. Внутри все сжимается. Откроет или нет? Ведь мне не удалось приехать в назначенный срок. Тишина и ожидание кажутся мучительно долгими. Мне хочется зубами вцепиться в собственный локоть, чтобы боль хоть как-то отрезвила и сняла подступающую панику. С тихим щелчком поворачивается ключ в замке, а потом открывается дверь. Только от одного взгляда меня бросает в жар. Шрам на щеке еще не зажил. Он кажется слишком ярким на бледном лице. В серых глазах пустота, за которой спрятана боль. Боль, которая никуда не делась. Правая кисть по-прежнему перемотана. И я знаю, что средние безымянные пальцы сломаны. Воздух будто вышибли из легких. Смотреть так же страшно, как и чувствовать. Тишина становится вязкой и жуткой, будто нефть. Я делаю шаг вперед. Секунду смотрю на эти застывшие, словно неживые глаза. Его бескровные губы пытаются что-то сказать, но ничего не выходит. Мои ладони скользят по худой спине, накрывают острые лопатки. А потом я крепко прижимаю его к себе, не давая шевельнуться. Только чувствую, как он испуганно вздрагивает. «Все будет хорошо», — шепчу в светлые волосы, ощущая запах мяты. «Слышишь?» Он испуганно замирает. Но потом вдыхает и прижимается ко мне, пряча лицо на груди и так и не сказав ни слова. Вцепляется в рукав моей рубашки настолько сильно, что, кажется, ткань сейчас треснет. Я прижимаю его крепче. «Нам слова и не нужны. Все будет хорошо».